Впрочем, сейчас было важно не это, а высокий цоколь подвала, не позволяющий просто так глазеть в погодинские окна. Тот, кто хотел это сделать, сейчас деловито карабкался по гладко оштукатуренному цоколю, подтягиваясь пальцами за жестяной подоконник. При виде появившегося за стеклом Андрея он крякнул что-то нечленораздельное, разжал пальцы, свалился вниз и бросился на утек. Погодин успел лишь рассмотреть, что это был молодой человек. Интересно, и что ему понадобилось? Неужели тоже решил увидеть пирата таким вот странным образом? Впрочем, думать о странностях чего-то поведения было некогда. Его ждали в гости. Сменив футболку и взяв куртку, потому что ночью уже стояли, как и положено, на границе августа-сентября прохладные, а предстоящее им с Ксенией Королевой дело требовалось осуществлять под покровом тьмы. Погодин достал из буфета привезенные с собой бутылки апероля и просекко, критически осмотрел их и решил, что для того, чтобы не приходить с пустыми руками, сгодится. Модный коктейль «Апероль-шприц» очень любила Лин. И, собираясь в Молодвинск, Андрей почему-то прихватил с собой не только бутылку виски «За Макаллан Энигма», он любил Макаллан, но именно этот сорт из линейки «The Quest Collection» выбрал исключительно из врожденного чувства юмора. В его случае расслабляться стоило именно под «Энигму». Под что же еще? Но и ингредиенты, из которых можно было смешать коктейль для Лин. Впрочем, ее здесь не было, да и быть не могло. А в качестве подарка двум дамам апероль и просекко годились как нельзя лучше. Вот и хорошо, вот и славно. Ах да, еще книжки Валевского. Все, можно идти. Вспомнив про странного человека под окном, Погодин закрыл форточку, внутренне сокрушаясь, что в доме непременно станет душно. Проверил, насыпан ли корм у кота, долил тому свежей воды, вышел на крыльцо и тщательно запер за собой дверь. Его мысли были полны неизбежностью встречи с кабачковыми оладьями и старанием донести книги, куртку и две бутылки до места назначения, не разбив последние. Скорее всего, только этим можно было объяснить тот факт, что глаз, внимательно смотрящих ему в спину из дальних кустов в саду, том самом, где он обычно занимался утренней гимнастикой, он, несмотря на весь свой хваленный опыт, не заметил. На то, чтобы освоить новый ноутбук, ушло минут 20, после чего Ксения погрузилась в хитросплетение нового романа, с переводом которого так безбожно запаздывала. Несмотря на то, что тема была совсем не ее, книга ей начинала нравиться. В ней было все, что она ценила в хорошей литературе. Крепкий сюжет, логика в действиях героев, хороший язык, а главное, закручивающаяся в тугую спираль интрига, без которой, как известно, нет и не может быть хорошего детектива. Пожалуй, сейчас она уже жалела, что не прочла книгу целиком до того, как принялась за работу. Но сейчас на это уже точно не было времени. Что ж, будем двигаться от страницы к странице в поисках разгадки. Так еще интереснее. Погрузившись в работу, Ксения по обыкновению утратила чувство времени и вынырнула наружу, только услышав, как в дверном замке поворачивается ключ. Так Милка пришла с работы. «Мам, ты дома?» Босые ноги прошлепали по доскам пола, и дочь заглянула в комнату. «Работаешь? То есть компьютер купила? Как твоя нога?» «Работаю. Купила. Нога в порядке». Ксения потянулась, расправляя уставшие плечи. «Так, ты переодевайся, я пошла ужин готовить. Если очень хочешь есть, то сделай себе бутерброд. Сегодня ужинать будем не раньше 8:00». «Почему?» – удивилась Милка. «Потому что ты заработалась? Так я тебе помогу. В 4 руки быстрее получится». «Конечно, поможешь. Это даже не обсуждается. Но быстрее не надо». «Я пригласила к ужину Андрея Михайловича. Он придет к 8:00». Дочь отчетливо фыркнула. «Можешь не хрюкать. Это просто дань вежливости. Он помог мне выбрать ноутбук. И еще у нас вечером будет одно дело, связанное с поисками убийцы Вики Угловской». Теперь Мила закашлялась, подавившись воздухом. «Мам, ты что, серьезно? вы с нашим сногсшибательным соседом затеяли самодеятельное расследование? Ты не понимаешь, что это может быть опасно? Забыла, что вчера в нашей квартире творилось? Мил, не кричи на меня, пожалуйста. В том-то и дело, что вчера нашу квартиру перевернули вверх дном, хотя мы вообще ничего не делали. Предлагаешь ждать, пока в поисках этих проклятых украденных документов к нам придут еще раз? Или, к примеру, похитят тебя на улице, чтобы заставить меня быть посообразительнее? «Ой, мам, ты перечитала своих детективов», — покачала головой Мила. «Кому мы нужны, если совершенно понятно, что никаких документов у нас нет? Поискали, не нашли, успокоились, все. Так что ваша самодеятельность вообще ни к чему. Полиция разберется во всем». «Но ты же сама просила меня подумать над тем, почему могли убить Вику». «Подумать, но не бегать куда-то по ночам вместе с подозрительными личностями». «То есть теперь Андрей Михайлович уже подозрительный. Помнится, еще 2 дня назад именно ты уверяла меня, что он красивый, интересный и совершенно замечательный». «Уверяла». Милка вдруг перестала кричать и засмеялась. «Мам, я ведь даже в надежде на знакомство караулила его в саду. Специально сделала вид, что собралась на пробежку в момент, когда он гимнастику делал. Мам, он в планке простоял 5 минут, не меньше, представляешь?» «Милка, ты невозможна!» Ксения тоже засмеялась. «Я иногда думаю, какой же ты еще в сущности ребенок?» «Вот, и он на меня смотрит, как на ребенка». Дочь надула губки, но ненадолго. «Вернее, нет, не так. Он на меня смотрит так, как будто подозревает в чем-то. А может, все гораздо проще, и он во мне просто не видит женщину. Поэтому мое появление в саду и вызвало у него искреннее недоумение. Зато я точно знаю, в ком он женщину видит». «В ком же?» Ксения снова засмеялась, но вышла натужно. «Интересно, и что это с ней такое?» «В тебе, мамочка, в тебе!» Мила подошла и чмокнула ее в нос. «И ты знаешь, я этому очень рада. А то ты совсем себя похоронила в ворохе листов бумаги. А ты у меня еще молодая и должна жить на полную катушку, получая удовольствие». «Вот и не мешай мне получать удовольствие», — проворчала Ксения. «Мне действительно интересно разобраться, что произошло с твоей Викой. Послушай-ка лучше, что я сегодня разузнала. Только давай уже начнем параллельно готовить ужин, а то опозоримся перед гостем». На ужин они с Милой приготовили запланированные кабачковые оладьи с брынзой и зеленью, грузинский салат из овощей с ореховой заправкой и пожарили свиные отбивные в сырной корочке. Пока руки привычно совершали все нужные манипуляции, Ксения рассказывала дочери про рюкзак и свои умозаключения, которые настолько заинтересовали Андрея Погодина, что сегодня же вечером он собирался их проверить, да еще и согласился взять Ксению с собой. «Хочешь, пойдем с нами?» — предложила она дочери. «Хотя тебе завтра рано вставать. Кстати, как прошел твой педсовет?» «Педсовет? Хм, спасибо, что вспомнила!» Мила снова фыркнула. «Педсовет прошел, как ему и положено. Вот только я долго не могла понять, почему меня так пристально разглядывают все наши дамы. А когда все разошлись, директриса мягко попросила меня с началом учебного года не одеваться так вызывающе. Мол, юбка у меня слишком узкая. Это будет отвлекать мальчиков старших классов от учебы. Представляешь?» Ксения вспомнила, как утром ее девочка вставляла ноги в лодочки и улыбнулась. Нет, все-таки она сама хорошо знает жизнь. Ведь знала же, что так и будет. И хорошо, что ничего не сказала. Милка бы все равно не поверила. А так получилось не так нежно, зато доходчиво. «Мы в маленьком провинциальном городе, Мил», — сказала она. «Это имеет некоторые особенности и накладывает определенные ограничения. В городе ты могла ходить на уроки в джинсах и пиджаке, узкой юбке и блузке, и во всем, в чем привыкла. Здесь тебе придется остановить выбор на классических брюках и свободных платьях. К счастью, они у тебя есть». «Ну да, здесь я вряд ли смогу купить то, что можно носить», — пробурчала Мила. «Впрочем, интернет-торговлю никто не отменял, а доставка работает даже в Молодвинске. Не пропаду. Но скучно так жить». «На спецоперацию пойдем, раз скучно». Ксения улыбнулась, потому что очень сильно любила свою своенравную, капризную, но очень хорошую дочь. «Не пойду», — покачала головой Мила. «Это твое приключение. Не хватало еще быть третьей лишней для собственной матери». «Вот ведь фантазерка», — Ксения покачала головой. До прихода гостя она рассказывала Миле о хитросплетениях нового романа, который переводила, и к скользкой теме они обе больше не возвращались. Погодин пришел ровно в 8, словно стоял под дверью, ожидая, пока стрелки часов не примут нужное положение. В руках он держал бутылки, которые торжественно вручил Миле, и две книги, которые протянул Ксении. «Ксения Александровна, я успел прочитать обе книги Валевского. Как и обещал, передаю их вам. Нашли что-нибудь интересное? Очень увлекательно с точки зрения истории и очень хорошо написано. Убежден, что вам понравится», — ответил он. «Кроме того, из этих книг я узнал нечто новое о своей семье. В частности, что колокол Варлаам, тот самый, из-за которого так много шума, отливал мой далекий прадед. А отец моей бабушки работал в местном краеведческом музее и подписывал петицию в защиту Варлаама от поругания. Признаться, об этой части семейной истории я никогда не знал. Бабушка почему-то ничего не рассказывала. Думаю, сходить в музей и покопаться в архивах. Вдруг удастся воссоздать что-нибудь еще. Покойный Валевский о моем прадеде упоминает всего 2 раза. Вот только к убийству это вряд ли имеет какое-то отношение». «Проходите», — спохватилась Ксения. «У нас с Милой уже все готово». Кабачковые оладьи гость попробовал так осторожно и с таким странным выражением лица, как будто боялся, что хозяйки подсыпали туда толченого стекла. «Невкусно?» — не выдержала Ксения, которая уж в чем, а в своих кулинарных способностях была совершенно уверена. А кабачковые оладьи были одним из ее коронных блюд. «Вы знаете, очень вкусно!» — с некоторым изумлением в голосе ответил гость. «Понимаете, я с детства терпеть не мог кабачки и никогда их не ел. Но это так вкусно, что, возможно, все эти годы я был неправ. Правда, бабушка никогда не занималась приготовлением изысков. В моем детстве в доме была очень простая еда — вареная картошка, винегрет, суп из печи, в котором стояла ложка, разумеется, пироги. Их бабуля пекла просто мастерски. Никогда после я таких пирогов не ел. Они мне много лет ночами снились». «Пироги снились?» — удивилась Мила. «Что же вам жена не могла пирогов напечь?» «Милка!» — сукаризной воскликнула Ксения, которая терпеть не могла малейших проявлений нетактичности. «Какая же хитрюга ее дочь! Пытается таким нехитрым способом выяснить, женат их сосед или нет». Впрочем, любопытство Камиллы она вполне разделяла. «Нет, моя жена никогда не пекла пирогов», — спокойно ответил между тем Андрей Погодин. «Так уж вышло, так что пирогов я не ел больше 1/4 века. С тех пор как...» Он неожиданно замолчал, не закончив мысль. Впрочем, сейчас Ксению интересовало совсем не это. «Значит, жена все-таки есть». Это, в общем-то, закономерное открытие ее неожиданно огорчило. «Я вряд ли смогу состязаться с вашей бабушкой», — сказала она. «Да и нет у меня такой задачи. Но пирогов напечь обещаю. Это один из моих довольно скромных талантов — пироги с капустой». «Не только пироги», — Погодин вдруг засмеялся. «Ксения Александровна, вот это все просто потрясающе вкусно!» «Мама действительно хорошо готовит», — сообщила Мила. «С вашего позволения я вас оставлю. Мне нужно подготовиться к завтрашнему рабочему дню». «У вас замечательная дочь», — задумчиво сказал Погодин, глядя вслед упорхнувшей из кухни Миле. «Как вам удалось сохранить с ней такие трогательные отношения?» «Обычные», — Ксения пожала плечами. «Она — мой единственный ребенок. После развода поднимать ее мне было нелегко. Да даже увезти ее из Канады от отца требовало серьезных усилий, так что нет ничего странного, что она для меня все. Но при этом я не совершаю главную ошибку слишком любящих матерей. Я признаю за ней право быть самостоятельной личностью и принимать свои решения. Не все они мне нравятся, но я могу только помочь и поддержать, позволяя пережить последствия неправильных решений. Но я не отговариваю от них, не пытаюсь подстелить соломки там, где меня об этом не просят, и жить за нее тоже не пытаюсь. Не бывает слишком любящих матерей». В голосе собеседника что-то дрогнуло, словно он отвечал не Ксении, а каким-то своим внутренним мыслям. Нелюбящие матери, бывает, встречаются, правда, редко, потому что это противно человеческой природе. А вот слишком сильно любящих я не встречал. Любая женщина, выбирая между теми, кого она родила, и кем угодно еще, всегда выберет детей. Это нормально. Продолжать этот явно трудный для него разговор ей не хотелось. «Давайте пить чай», — сказала Ксения, убирая со стола пустые тарелки. «И да, спасибо вам за шприц. Это мой любимый коктейль, только я никогда не умела его сама правильно смешивать». «Вы прекрасно готовите и даже умеете печь пироги. Зато я — непревзойденный мастер по части смешивания коктейлей», — улыбнулся он. «При наличии правильных ингредиентов я обещаю вам показать мое мастерство, потому что это было одним из моих хобби — собирать рецепты коктейлей и учиться их готовить. Но сейчас давайте выпьем чаю и отправимся в наше маленькое приключение. Покажете мне на местности все, что обнаружили». У него зазвонил телефон, и Ксения тактично отошла к раковине. «Добрый вечер, Олег Иванович», — услышала она. «Значит, звонил бизнесмен Васин. Значит, есть новости». «Это точно?» «Да, понял. Спасибо. А можете кого-нибудь сейчас отправить ко мне с записями, которые удалось скачать? Правда, я не дома, а в гостях по соседству. Записывайте адрес». «Спасибо, Олег Иванович». «Удалось раздобыть записи с камер?» — спросила Ксения, когда он отшвырнул телефон на стол. «Да, их сейчас привезут на флешке. Правда, выяснилось, что одна из камер в ночь убийства Угловской была неисправна. Она работала, но снимала небо и ветви деревьев. Как выяснила полиция, а вслед за ней и Васин, засбоила она часов в 10 вечера. Это отметили на оперативном пульте, но, разумеется, решили подождать до утра. Вы знаете, что погубит человечество, Ксения Александровна? Лень и еще отсутствие профессионализма». Кажется, он был сильно зол. «Что ж, сейчас мы дождемся записей, быстро посмотрим их на вашем ноутбуке, хотя я убежден, что ничего интересного мы на них не увидим. А потом совершим нашу вылазку, чтобы своими глазами посмотреть, в каком именно месте вывели из строя камеру, какой угол обзора она перекрывает в нормальном состоянии и что из этого вытекает. Согласны?» «Разумеется, согласна», — твердо сказала Ксения. Быстро убрав со стола, она принесла свой ноутбук, налила чай, спросила, что к нему необходимо гостю, немало удивившись, что молоко. Среди ее знакомых не было людей, пивших чай с молоком. В этом было что-то глубоко английское, аристократичное, снобистское даже. Но обдумать это как следует Ксения не успела. Привезли флешку. Всего час понадобился им, чтобы отсмотреть скинутые на нее видео. Из материалов уголовного дела, которое тоже раздобыл Олег Васин, все-таки у этого человека в Молодвинске были неограниченные возможности. Следовало, что убийство Виктории Угловской произошло в последний час до полуночи. Записи с камер видеонаблюдения охватывали промежуток времени между 10 вечера и часом ночи. Всего камер, с которых сняли видео, было 5. Именно их отметила для себя утром Ксения, как ближайшие к месту преступления. Одна, та самая, в глубине парка у птицы-говоруна, оказалась выведена из строя. Что ж, понятно. Видео Погодин прокручивал в ускоренном режиме, тем более, что на нем практически ничего не происходило. Молодвинск действительно рано засыпал, поэтому если до половины одиннадцатого по набережной и в парке еще ходили гуляющие, то после этого времени в объектив беспристрастных камер попадали только редкие прохожие. В 22:50 на одной из них удалось увидеть Вику Угловскую. То, что это именно она, было понятно по приложенной к материалам дела фотографии. 18-летняя девушка, довольно высокая, худенькая, одетая в джинсы и толстовку с капюшоном. Ну да, вечера уже прохладные, почти осенние. На ногах у девушки были кеды, за спиной черный кожаный рюкзачок, точно такой, как описывала Мила. Увидев девушку, которая вошла в зону наблюдения на набережной со стороны памятника трем богатырям, что свидетельствовало о том, что шла она, скорее всего, из дома, Погодин поставил просмотр на паузу и попросил позвать Милу. Ну да, из них троих она была единственной, кто видел Вику при жизни. «Милка, помоги нам!» — крикнула Ксения. Дочь тут же появилась на пороге кухни. «Вы что-то нашли?» «Камила, посмотрите, пожалуйста, это же Виктория». Погодин повернул экран ноутбука так, чтобы Миле было видно, и чуть увеличил картинку. «Да, это она. Бедная девочка идет навстречу собственной смерти, не зная об этом». «Давайте посмотрим дальше вместе». На снова запущенном видео Вика прошла мимо памятника дальше, не останавливаясь. Если у нее и была назначена встреча, то не здесь. «Посмотрим, кто еще шел той же дорогой», — пробормотал Погодин. Но вплоть до конца записи больше у трех богатырей не появилось ни души. Желания шалить со шпорами или мечами у малолетних хулиганов больше не было. Он открыл второй файл, на котором оказалась запись с камеры у главного молодвинского храма. Здесь Вика тоже была. Все так же не спеша, но и не останавливаясь, она деловито шла по набережной, не проявляя ни малейших признаков нервозности. Еще две камеры у церкви держали в фокусе не набережную, поэтому Вика на них не попала. Однако и никаких других людей на видео тоже не было. Лишь около 22:45 вышел из храма настоятель, запер дверь и отправился в сторону, противоположную той, куда удалилась Угловская. Что ж, вряд ли у священника имелся повод ее убивать. Как помнила Ксения, далее на набережной была еще одна камера, за которой следовала слепая зона, где и располагалась злосчастная полоскалка, с которой утопили девушку. Да, на записи с четвертой камеры Вика тоже присутствовала. Более того, за мгновение до того, как пропасть из поля видения, она подняла руку и кому-то помахала. Так, значит, у нее действительно была назначена встреча, и визави, кем бы он ни являлся, пришел на нее раньше девушки, уже ожидая ее у нужного спуска на берег. «Он пришел с другой стороны», — сквозь зубы сказал Погодин, который, разумеется, тоже отметил этот Викин жест. «Спокойный, расслабленный. Человека, который ее ждал, она знала и совершенно не боялась». С другой стороны набережной, как помнила Ксения, в 100 метрах от злополучного спуска камера была только одна. Записи с нее они отсмотрели на более медленной скорости, периодически отматывая назад, чтобы ничего не пропустить. Но пропускать оказалось нечего. Ни одна живая душа не нарушала безлюдье вечерней набережной. Или он пришел больше, чем за час до встречи, что маловероятно, ибо зачем привлекать к себе внимание? Или у него был только один путь через парк, задумчиво сказал Погодин. Впрочем, это и так очевидно. Он шел через парк и, зная расположение камер, отвернул одну в сторону, чтобы не попасться. Разумеется, он пришел и ушел именно этим путем. «Пойдемте, Ксения Александровна, мне нужно своими глазами осмотреть это место. Только наденьте что-нибудь потеплее, ночью уже прохладные. И давайте я вам ногу перебинтую потуже, во избежание ненужных эксцессов. Мазь осталась?» «Все в порядке у меня с ногой», — попробовала возражать Ксения. Но Мила метнулась в комнату, принесла тюбик с мазью и эластичный бинт. «Вы ее, Андрей Михайлович, не слушайте», — энергично сказала дочь. «Она у нас поперечница. Так бабушка говорит. Всегда начинает спорить и говорить поперек, хотя и понимает, что другие правы. Конечно, надо перебинтовать. Непонятно, сколько времени выходить будете». Пришлось Ксении смириться с неизбежным. Ощущая на ноге тугую повязку, она пошевелила пальцами, разгоняя кровь, вышла в прихожую, аккуратно влезла все в те же балетки, на данный момент являющиеся единственной обувью, в которой она могла ходить. Натянула поверх футболки элегантный шерстяной кардиган, сунула в один карман телефон, во второй — связку ключей. «Милка, не жди меня, ложись спать, тебе завтра на работу. Андрей Михайлович, я готова». «Угу». Дочь то ли согласилась, то ли нет. Гость же натянул свою ветровку и послушно шагнул за порог. На улице было темно. Редкие фонари совершенно не разгоняли тьму, а как будто еще больше сгущали ее. Эти энергосберегающие лампы, которые постепенно вытесняли с российских улиц старые, привычные, дающие мягкий свет, стелющийся под ноги, Ксения ненавидела за бессмысленность. Вроде и светит, но только где-то наверху, не давая разглядеть, что у тебя под ногами. Переживая за больную ногу, она шла медленно, чтобы снова не подвернуть лодыжку. Правда, уже через пару шагов спутник крепко взял ее под руку. «Держитесь, вам ни к чему новые приключения». «Спасибо», — коротко сказала она. Эта рука с длинными узкими пальцами, держащая ее под локоть, как-то странно волновала, а еще вдруг показалась привычной, как будто когда-то этот мужчина уже вел ее вот так, бережно и уверенно одновременно. Странные причуды памяти. Кажется, это явление, когда ты помнишь то, чего не было, называется эффектом Манделы. Надо будет потом проверить. Иногда Ксения сама удивлялась, какие глупости приходят ей в голову. Ее странных мыслей Андрей Погодин, к счастью, не читал. Он уверенно вел ее по темной Молодвинской улице, попутно рассказывая о том, что покойный Валевский, оказывается, интересовался строящимся аэропортом. «То есть вы хотите сказать, что это покойный учитель мог поручить Вике стащить папку?» — недоверчиво спросила Ксения. «Это совершенно не вяжется с тем, что мы про него знаем», — сказал Погодин. «Поэтому поспешных выводов я бы не делал. Но чем-то история со строительством его все-таки задевала. Понять бы еще, имеет ли это отношение к убийству его подопечной. Мне вот еще что непонятно. Девушка стащила папку из отеля в субботу, во второй половине дня. Убили ее в ночь на воскресенье. Если она сделала это для кого-то, то почему не отдала документы заказчику? Времени было более чем достаточно. Но папку ищут, значит, передача не состоялась. И как вы думаете, почему это могло произойти? Конечно, то, что я сейчас скажу, не более чем мои догадки, основанные на интуиции. Но мне кажется, что Виктория, стащив папку, довольно быстро испугалась того, что наделала. Думаю, она решила посоветоваться с единственным близким ей человеком — Валевским. Другого объяснения у меня нет. Но Николай Петрович обязательно посоветовал бы Вике вернуть документы владельцу. Он был глубоко порядочным человеком, как тетя Стеша говорит, а я ей верю. И Вика именно поэтому не обменяла папку на обещанные деньги. Собиралась вернуть документы Васину. «Андрей Михайлович, а вы хорошо знаете этого человека? Вдруг это он ждал Вику на берегу?» Она вернула ему папку, а он ее наказал. «Я впервые увидел Васина 2 дня назад, и, конечно, он вполне мог обратиться ко мне за помощью для того, чтобы отвести от себя подозрения. Но это нелогично, Ксения Александровна. Пожалуйста, называйте меня просто Ксения», — перебила она его. «Хорошо, тогда и вы называйте меня просто Андрей», — согласился он. «Так вот, это нелогично, потому что если папка вернулась к владельцу, то убийство — слишком странный и жестокий способ наказать воровку. Ее было бы достаточно просто уволить, ну или заставить уехать из города, но не убивать. Да и вряд ли работающая горничной в отеле девушка стала бы так запанибратски махать рукой его владельцу. А если именно Васин и был ее возрастным поклонником, с которым у нее был страстный роман? — тихо спросила Ксения. Тогда он мог наказывать ее не за кражу, а за предательство. «Все может быть», — неопределенно согласился ее спутник. «Андрей». Она покатала это имя на языке, словно проверяя свою готовность произнести его вслух. Словно камушки перекатила, звонкие, весело ударяющие друг от друга. «Мы можем предполагать, что ее ждал заказчик, с которым Виктория была хорошо знакома. Либо Васин, которого она знала лучше, чем он признается. Либо кто-то еще, некто третий. Так, мы пришли». За разговорами они действительно прошли через парк, очутились на набережной и теперь медленно двигались от одной камеры к другой. Ксения показывала Погодину те устройства, которые смогла обнаружить утром. Сейчас в темноте сделать это, не зная, где именно они располагаются, было бы затруднительно. Правда, площадка у трех богатырей хорошо освещалась. Там фонари стояли другие, яркие. А вот набережная была залита тем же тусклым светом, что и улицы, отчего берег и река внизу становились совсем не видны. «Я вообще удивляюсь, что здесь каждый день кого-нибудь не убивают», — пробормотал Андрей. «Идеальное же место для преступления. Ничего не видно». Пройдя по набережной туда-сюда, они вернулись к спуску, ведущему к месту убийства, и направились по дорожке к скульптуре говоруна, той самой, где располагалась выведенная из рабочего состояния камера видеонаблюдения. Ксении вдруг подумалось, что если ее починили, то их с Погодиным ночная прогулка вполне может вызвать подозрения. В тишине ночного города два пришлых чудака бродили взад-вперед, словно нарочно попадая в объективы видеофиксации. Странно они выглядели со стороны. Очень странно. Впрочем, когда она поделилась своими мыслями с Андреем, тот только махнул рукой. «Мы не совершаем ничего противозаконного. Если нас спросят, скажем, что просто гуляли. Однако при нынешнем бардаке и всеобщем пофигизме я уверен, что наши с вами перемещения вообще никого не заинтересуют». Перед говоруном он остановился. Тут тоже было заметно светлее, поскольку фонари вокруг арт-объекта были установлены яркие, видимо, для того, чтобы потенциальных вандалов можно было хорошенько рассмотреть. Оценив расположение камеры, да, сейчас она равнодушно смотрела прямо на них, он завертел головой, словно пытаясь что-то вычислить. Ксения руку бы отдала на отсечение, чтобы узнать, что именно. Она тоже послушно осмотрелась вокруг. Дорожка, по которой они пришли с набережной. Вторая такая же, мощенная каменными плитками, уходящая вглубь парка. Чуть заметная тропинка, по которой, видимо, срезают путь те, кто не хочет делать крюк по дорожке. Стройные ряды кленов и берез, довольно старых, высаженных, видимо, в советские годы, когда разбивался парк. И среди них один огромный раскидистый дуб. Шагах в 15 от площадки, где они стояли. Так странно, как он сюда попал? Или рос здесь давным-давно, еще до того, как кто-то решил разбить рядом с рекой рукотворный парк из берез и кленов? У окончившей литературный институт Ксении дуб вызывал ассоциации с Пушкиным и Толстым. В нем должно было располагаться дупло, в котором прятали свою переписку Маша с Дубровским. А еще с таким дубом, наверное, разговаривал князь Андрей. Имя Балконского тут же заставило ее мысли метнуться совсем к другому Андрею, который сейчас отчего-то был похож на застывшего посередине серьезной охоты волка. Только что шерсть на загривке не щетинилась. «Да, тот, кто нас интересует, ушел именно этой дорогой», сказал он, поймав на себе ее взгляд. «Другого пути у него просто не было. Выведя из строя эту камеру, он ничем не рисковал, скорее всего, просто прошел под деревьями, выбрался из парка где-то в стороне, где припарковал машину и уехал». Со всей очевидностью это говорит только о том, что убить девушку он спланировал заранее, потому что подготовился. Так что версия убийства с целью ограбления тут не прокатит. А вы о чем думаете?» «О князе Болконском и о Дубровском», — честно призналась Ксения, не вовремя вспомнив, что отца последнего тоже звали Андреем. «Да что ж за напасть такая?» «Неожиданно. И почему при данных обстоятельствах вам в голову пришли два моих тезки?» Ксения невольно покраснела. «Ну да, скрыть свои мысли от этого человека решительно невозможно. Впрочем, ей тут же захотелось сбить с него спесь. Нечего думать, что мир, а вместе с ним и мысли Ксении Королевой, крутятся вокруг его драгоценного имени». «Из-за дуба», — небрежно сказала она, кивнув за свое плечо. «Он прямо какой-то книжный». Он оглянулся и улыбнулся. От его улыбки действительно становилось светлее. «Удивительный человек, удивительный». «Да, понимаю», — согласился он. «Это очень старое дерево. По крайней мере, когда я был школьником, оно уже было таким же мощным и крепким. Мы в мае после школы любили бегать на реку купаться. Хотя, разумеется, нам это было строжайше запрещено. И в умеющееся в нем дупло закидывали свои школьные ранцы. Так что понимаю, почему вам в голову пришла ассоциация с Дубровским». «Значит, дупло все-таки есть». Ксения немного приободрилась. «Вы закончили?» — спросила она. «Мы можем возвращаться». «Да, больше мы, к сожалению, все равно ничего тут не узнаем. Пойдемте». «И что дальше?» «Дальше, думаю, что я сосредоточусь на просьбе Васина. Он наверняка знает, кто из его конкурентов мог заказать кражу документов из офиса. Попробуем зайти с этой стороны. Во-первых, так мы сможем побольше узнать о последних днях жизни Виктории Угловской, а во-вторых, найти людей, которые влезли в вашу квартиру». Выражение его лица явно не сулило этим людям ничего хорошего. «Зачем?» — спросила Ксения. «Мне кажется, они немного задолжали, как Васину, так и вам. Ладно, это планы на завтра. А сегодня пора вернуться домой. Если я правильно понимаю, то утром вы вскочите ни свет ни заря, чтобы накормить вашу дочь перед работой завтраком». «В заботе о близких нет ничего плохого», — мягко сказала она. «Конечно, нет», — согласился он. «Тем более, что забота о детях — базовая опция, встроенная в любую женщину». В его словах ей отчего-то почудилась скрытая боль. Впрочем, подумать об этом Ксения не успела, потому что он протянул руку и снова крепко взял ее под локоть. «Пойдемте». Обратно они возвращались в полном молчании. Андрей о чем-то напряженно думал, а Ксении не хотелось ему мешать, точнее, показаться навязчивой. Она и так постоянно путается у него под ногами. А если добавить сюда еще и Милку... Доведя Ксению до ее крыльца, он отпустил ее руку. «Спасибо за компанию, Ксения», — сказал он. «И вам спасибо», — откликнулась она. «Обещаете держать меня в курсе дел, если что-то?» «Конечно», — просто ответил он. Взял Ксению за плечи двумя руками, развернул к себе и поцеловал. От изумления она слабо пискнула, словно попавшая в силки птица. Замерла, прислушавшись к поднимавшимся в ней ощущениям, но тут же ответила на этот внезапный поцелуй, поскольку поднимавшаяся в ней жаркая волна намертво блокировала все мысли и чувства, кроме одного, давно и основательно забытого, физического желания. Поцелуй все длился, волна разрасталась, грозя затопить внутренности, заставить захлебнуться и утонуть. У Ксении подкосились ноги, словно она была готова прямо здесь, у крыльца, опуститься на землю, скопировав грехопадение Евы, извечную женскую судьбу, повторяющуюся на протяжении тысячелетий. Однако целующий ее мужчина удержал ее на ногах, более того, отстранился и сделал шаг назад. Потеря его губ оказалась сродни катастрофе. «Спокойной ночи, Ксения Александровна!» «До завтра». Ей показалось, что она ослышалась, но Андрей стоял от нее теперь на расстоянии метра, не меньше. Лицо у него было бесстрастное, как у статуи, вырезанной из кости. Трудно было поверить, что именно этот мужчина так жарко целовал ее всего лишь мгновение назад. Черт бы его подрал! Закусив губу и терзаясь от ужасной неловкости, Ксения надменно вскинула голову. «Спокойной ночи, Андрей Михайлович!» Повернувшись спиной с высоко поднятой головой, она шагнула на крыльцо и отперла дверь. В том, что он не видит ее слез, Ксения была уверена. Андрей уже и не помнил, когда в последний раз был так зол на себя. Он вообще считал злость неконструктивным чувством и старался ее не допускать ни в отношении кого-то другого, ни уж тем более себя. Все его поступки обычно были четко выверены, логично обоснованы и необходимы, поэтому и злиться нужды не возникало. Даже провал, в итоге приведший к краху карьеры, семьи и, похоже, жизни, и то был причиной чужого предательства, а не собственного недосмотра. С 20 лет Андрей Погодин умел в любых обстоятельствах держать себя в руках и контролировать ситуацию. И вот на тебе, пожалуйста. Внезапный поцелуй горел на его губах, дразня ноздри чуть слышным ароматом малины. Андрей поднес руку ко рту, и на пальцах остался слегка мерцающий след. Ах да, помада. Он уже и позабыл, что женщины красят губы. Лин никогда не выходила из дома без помады. Просто в последние годы он не целовал жену, уже готовую к выходу. Она сердилась, если смазывалась косметика. Конечно, в его жизни бывали другие женщины. Образ жизни успешного финансиста, разъезжающего по стране и оказывающего консалтинговые услуги крупным воротилам делового мира, требовал имиджа сердцееда и повесы. Кроме того, женщины зачастую становились гораздо более ценным источником информации, особенно если хотели произвести впечатление или просто теряли бдительность после хорошего секса. Лин никогда не затрагивала эту сторону его работы, и Андрей был ей за это благодарен. Интересно, но только сейчас он впервые задумался над тем, что не знает, изменяла она ему когда-нибудь или нет. Они прекрасно работали в паре, и у нее были свои методы. Но Погодин, как и она, предпочитал не влезать в детали. Удобная позиция страуса, если задуматься. Он и сам не знал, почему поцеловал Ксению Королеву. Не было у него никогда привычки лезть с поцелуями к малознакомым женщинам. Просто это цепляло что-то внутри, когда смотрела доверчиво своими глазищами, теребила пальцами непослушный завиток волос на шее, хмурила брови, пытаясь распутать неподдающуюся загадку, или, едва заметно прихрамывая, прилаживалась к широким погодинским шагам. Она ему нравилась, вот в чем дело. Ну и что из этого следует? Пожалуй, что и ничего. У Погодина было таинственное прошлое, мутное настоящее и пока еще совершенно непредсказуемое будущее. В ее жизни была обожаемая дочь, ради которой она согласилась запереть себя в глуши. Погодин тут оставаться не собирался. В то, что она уедет с ним в Москву, не верил. Да и о каком уедет с ним может идти речь, если они едва знакомы? Никому не доверять, ни с кем не сближаться, не допускать эмоциональной зависимости от другого человека. Это были годами въедавшиеся в кровь правила, и только что он чуть было их не нарушил. Погодин хорошо разбирался в людях, поэтому точно знал, такие женщины, как Ксения Александровна Королева, не давали целовать себя на раз. Они не пускали в душу погостить, зайти можно было только насовсем, а это в погодинские планы не входило. Именно поэтому он и остановился в самый последний момент, надо признать. Дальше бы уже не смог, несмотря на всю свою хваленную силу воли. Заходя в дом, он криво усмехнулся, потому что знал, что сам того не желая, нанес этой женщине обиду. И злился на себя за это. Она такого не заслуживала. В полутемном коридоре ему под ноги метнулся кот. Андрей споткнулся и чуть не упал, а пират зашипел, сверкая в темноте глазами. Чистый фильм ужасов. Чего это он так разволновался-то? Погодин включил свет, и стало понятно, чего волнуется кот. За время их с Ксенией прогулки под луной в доме побывал кто-то чужой. Обыск был проведен нетщательно, из чего Андрей сделал вывод, что искали что-то довольно крупное. По крайней мере, крупу из пакетов не высыпали, ящики комодов не выдвигали, шкатулки с бабушкиными запасами ниток не переворачивали. Итак, искали не деньги, не драгоценности, которых тут, ясное дело, никаких не было, но и не папку с документами. А что? Внезапно встревожившись за тетради Валевского, Андрей дошагал до стола, на котором оставил непрочитанные дневники умершего учителя. Но они лежали нетронутыми там, где он их и оставил. И что все это значит? Вчера неведомые преступники перевернули вверх дном квартиру Ксении. Сегодня вломились в его Погодина дом. Но почерк был совсем другой, и Андрей, пожалуй, голову бы заложил, что в их домах действовали разные люди. И что же это такое происходит в тихом сонном Молодвинске, хотелось бы знать. Машинально расставляя все по местам, Погодин напряженно думал о том, что случилось, то и дело сбиваясь мыслями на поцелуй в саду. Наверное, именно этим можно было объяснить тот факт, что открытую крышку подпола он заметил не сразу. В его детстве вход в подпол прятался за печкой, которая тогда стояла в большой комнате. Спускаться туда маленькому Андрюше строжайше запрещалось. Так как неразрешенное манит сильнее, чем позволенное, подпол притягивал мальчика со страшной силой. Но нарушить запрет он не решался. Иногда, когда бабушки не было дома, Андрюша двумя руками с усилием откидывал тяжелую крышку, ложился на живот и свешивал голову вниз, пытаясь разглядеть, что же именно там хранится. Подпол был забит какими-то сломанными стульями, панцирными сетками от кровати и прочим хламом. Это было странно, потому что Глафира Сергеевна Погодина была редкостной аккуратисткой. В доме у нее все лежало на своих местах. Полы скрипели от того, что их каждый день мыли содой. Накрахмаленные чехлы на стульях и салфетки на буфете хрустели от крахмальной белизны. Погодинская бабушка терпеть не могла мусор и нещадно избавлялась от всего, что хотя бы отдаленно его напоминало. Спрашивать, что означает «хлам в подвале», маленький Андрюша остерегался, чтобы не быть пойманным на нарушение запрета. Просто тихо удивлялся про себя. Когда ему было лет 10, в доме делали капитальный ремонт, прокладывали центральное отопление. Печку разломали, крышка лаза теперь была на виду, но бабушка согласилась лишь поменять ее на новую, менее заметную, открывающуюся с помощью вделанной в нее пружины. Для того, чтобы поднять крышку, нужно было нажать на одну из половиц. Этот первый в жизни Андрея Погодина шпионский секрет будоражил его до невозможности. Он то и дело приводил в действие механизм, пока бабушка не выговорила ему сердито и не отогнала от лаза, запретив его когда-либо трогать. Тогда он спросил, почему она, воспользовавшись ремонтом, не выбросила весь мусор снизу, и зачем вообще оставлять лаз, если подвалом никто не пользуется. Но бабушка отрезала, что это не его дело, и чтобы он занимался уроками вместо того, чтобы задавать глупые вопросы.